Часть четвертая. Летнее утро. Целых полчаса Луи пускала слюни над письмом Клэр, улыбалась, вертя его в руках, по сто раз перечитывая каждое слово, так что забыла овсянку сварить, умыться, сделать другие дела. Даже чай не заварила. Хани сидела в своей комнате, не желая ни с кем общаться, и когда Луи наконец принесла ей чай и постучала в дверь, так крикнула. «Кто бы ни был, уходи!» «Мам, я чай принесла, поставь у двери, уходи!» «Остынет? Если не уйдешь, я вылью его на твою поганую рожу». Луи ретировалась, поняв, что впереди у Хэнни один из худших дней в ее жизни. В задумчивом настроении она сварила овсянку и собралась в школу. Эви тоже предчувствовала бурю, и когда Эрни обозвал ее, они враждовали с пеленок. Она тихо заплакала. А Сэм тем временем расхаживал по двору с высоко поднятой головой, видимо, размышляя о чем-то очень безрадостном. Его крикливый задор иссяк. Некоторое время спустя он пришел в кухню, где Луи варила кашу, и встал рядом. «Мы с тобой, Лулу, прекрасно понимаем», — обратился он к дочери, чарующей низким мелодичным голосом. «Какие психологические бури и волнения переживает бедняжка Хэнни, и не должны питать к ней ненависть». «Почему мы должны такое терпеть?» — спросила Луи. «У нас же дом, семья. У тебя есть братья и сестра. Для меня это самое главное», — мягко отвечал Сэм. «Зачем вы нарожали столько детей?» Луи повернулась и посмотрела ему в лицо. «Вырастешь, поймешь, Лулу», — покачал головой Сэм. «За месяц до нашей свадьбы я знал, что этот союз будет практически безнадежным, но у молодого человека столь высокие понятия о чести и великодушии, что я не мог изменить своему слову. Поэтому я решил, что наш союз будет плодотворным, и из страданий родится большое счастье, прекрасные мужчины и женщины. С какой женщиной я буду жить, неважно, думалось мне. То, что нельзя исправить, я просто забуду». «Не понимаю», — пробормотала Луи. «Зачем ты вообще на ней женился, если тобой владели такие чувства? Мама говорила мне, что не хотела выходить за тебя». Сэм помрачнел, но почти сразу же сообразил, что сказать. «Но я же думал и о тебе, Лулу. Ты тогда была малюткой, осталась без матери, а Хэнни, казалось, любила тебя». «Да мне плевать, плевать!» — вдруг вскричала Луи. Сэм в изумлении смотрел на нее. «Как это плевать? Тебе плевать, что я думала о тебе? Тебе плевать на мои многолетние муки, на те испытания, что выпали на мою долю, на испытания, которые вполне могли привести к умственному загниванию или духовной гибели? Тебе плевать на то, что моя жизнь превратилась в сущий ад, и это еще мягко сказано?» «Ой, ну сколько можно?» – запричитала Луи. «Одно и то же, одно и то же». «Я так ждал, когда ты повзрослеешь», – сурово произнес Сэм. «Был так счастлив, когда ты родилась. Думал, что девочку воспитывать легко, и что ты будешь безоговорочно верить в меня». «Ой, ну сколько можно?» – Сэм сердито пожал плечами. «Держи себя в руках. Ты стала такой истеричкой, погрязла вместе с глупышкой Клэр в каких-то душевных волнениях. Я-то думала, она умнее. По учительницам страдаете, по мальчикам – дурь полная. Ты ничем не лучше любой другой девчонки. Смотреть на тебя противно. Иди собирайся в школу». «Пап, ты не понимаешь. Я сочувствую тебе, но слышать про твои жертвы, муки и страдания больше нет сил. Одно и то же, одно и то же. Это невыносимо». «Ты хочешь думать только о себе. Вот в чем дело», – угрюмо буркнул Сэм. Он снова вышел из дома и стал расхаживать по заросшему травой саду. Вскоре, желая показать, что он не сердится на окружающий мир, Сэм стал свистом созывать детей. Те повыскакивали из дома полуодетыми и недовольные кинулись к отцу. Внезапно из своей комнаты появилась Хэнни с пустой чашкой в руке. Стоило ей увидеть Луи, как она набросилась на нее с бранью, ругая за грязное платье, штопанные-перештопанные чулки, стоптанные туфли, распущенные спутанные волосы, как у твоей паршивой тетушки Джо. Распухшее лицо, как будто всю ночь занималась анонизмом, вот я заставлю отца поговорить с тобой. Хэнни бросилась в комнату Луи, надеясь отыскать там чистое платье, хоть что-нибудь приличное, но вскоре выскочила оттуда и, давая орать, что она скорее убьет это большое вонючее чудище, этого бледнолицего слона с зелеными гнилыми зубами в зеленой гнилой одежде, с корнем повыдирает ее грязные поганые космы, чем позволит ей появляться в школе в таком виде, словно у нее никогда не было расчески или щетки для волос, чтобы привести себя в порядок. А Сэмюэль Полит, столь высокого мнения о всех Политах, лучше бы взглянул на свою вонючую дочку, которая ходит в грязных лохмотьях, ведь ни на что другое он не желает раскошелиться, пока они не почернеют до такой степени, что им самое милое место на мусорной свалке гробовщика Ламасне. Известно ли Сэму, — вопила Хэнни, — что его гений чистой красоты только и делает, что трясет своими большими сиськами, а сама неряшлива, как свинья, будто только что вывалилась в хлеву или на скотобойне, и что она, Хэнни, видеть не может, как кровь хлещет из ее жирного пуза. Так что пусть Сэм найдет кого-то другого, кто захочет присматривать за его несуразной дылдой. Когда Хэнни начала визжать, Сэм вошел в дом и выпучил глаза, остолбенело, глядя на разъяренную жену. Луи, побледнев как полотно, окаменела от ужаса и гордости. Она с упреком смотрела на отца, ожидая, что тот вступится за нее. Но Сэм лишь беспомощно таращил глаза, словно ничтожная тварь, тайком наблюдающая элевсинские мистерии. Обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, и от страха облизывал губы. Ахэнни бесновалась, изрыгая самые страшные ругательства, какие только могло измыслить ее живое воображение. Луи ушла в свою комнату и там рыдала так громко, что Сэм в конце концов вышел во двор и крикнул ей через окно, что если она не прекратит выть, он поднимется и задаст ей взбучку, хоть она уже и взрослая девочка, ибо ее вопли слышно на другом берегу залива. Внезапно, утратив всякое терпение, он хлебнул чаю на кухне и ринулся из дома, но прежде тихо поднялся в комнату Луи и заверил ее, что буря сразу уляжется, как только он уйдет, ибо Хэнни ненавидит его всем своим существом, потому и неистовствует. Желая успокоить дочь, Сэм взял ее за плечо, но Луи стряхнула руку отца и взглянул на него с такой ненавистью, что он попятился к двери. Напоследок, бросив на дочь мрачный укоризненный взгляд, он сошел вниз, где все еще бушевала гроза, и покинул дом. В этот момент в гостиной появился Эрни. Он думал, что готов к школе, но рубашка на нем была грязная. Хэнни бросилась к сыну и залепила ему пощечину. Эрни заревел от боли. Услышав его рев, результат его собственного поведения, Хэнни почувствовала, что больше не может так жить, что собственные дети ей ненавистны. Она снова подскочила к Эрни и давай лупить его по голове, вопя: «Умри! Сдохни! Сдохните все! Дайте мне спокойно умереть или повеситься! Умрите! Сдохните! Мне все равно! Я забью до смерти своего сына! Это не страшнее моих страданий!» И она продолжала хлестать Эрни, пока глаза не начали вылезать из орбит. Хэнни задыхалась, едва держась на ногах. «Дети, я убью вас всех!» – орала она, ухватившись за стул, чтобы не упасть. «Вы сводите меня с ума! Всех забью до смерти!» Перепуганный Эрни даже не думал защищаться. Он упал на колени и, захлебываясь рыданиями, жалобно умолял мать. «Мама, не надо! Не надо! Мама, мама! Мама, мама, мама! Не надо! Пожалуйста, мама!» Хэнни продолжала избивать сына, и Луи, вконец не выдержав, сбежала по лестнице и схватила мать за руку. «Мам, прекрати, ты что?» Хэнни внезапно очнулась от своего маниакального умопомрачения, взглянула на Луи, словно собираясь что-то ей объяснить, и упала в обморок. Луи подложила ей под голову подушку, затем взяла за руку Эрни, заставляя встать с пола. «Мама, мама!» – всхлипывал тот. «Давай, поднимайся!» – велела ему Луи. «Голова болит!» – ответил Эрни, отказываясь подниматься, но Луи все же удалось поставить его на ноги. Все еще плачущего брата она отвела в комнату мальчиков. Там причесала его, привела в порядок его одежду. Хэнни, придя в себя, медленно поднялась с пола, запястьем оттерла лицо. Глаза ее еще больше потемнели и, казалось, ввалились глубоко-глубоко. Как ни странно, она зачем-то подошла к телефону, спросила у оператора, сколько стоит позвонить в Вашингтон. Затем набрала вашингтонский номер, но ей никто не ответил. Она пошла прочь, бормоча себе под нос, что позвонит вечером, что ей непременно надо увидеться с кем-то, кто ее понимает. Потом она выпроводила детей в школу, сказав, что дома ей они не нужны, а то она, глядя на них, совершит что-нибудь непоправимое, а обеда им выдаст Луи. Наконец и Луи с опозданием на полтора часа поплелась в школу. Щеки у нее были красные, глаза тоже. И всю дорогу до школы она рыдала, никак не могла успокоиться. Прохожие удивленно смотрели на нее, но она ничего не замечала вокруг, ей было все равно, как она выглядит. В школу она добралась незадолго до перерыва на обед. На школьном дворе было безлюдно. Луи сразу отправилась в свой класс, где урок вела мисс Эйден. Несколько девочек, что встретились ей на пути, провожали ее изумленными взглядами. Но Луи не обратила на них внимания. Когда вошла в класс, все, кто там был, и учительница, и ученики, ошарашенно уставились на нее. Из-под грязной блузки с оторванными пуговицами выглядывало драное застиранное нижнее белье. На юбке, с пятнами от еды, порван подол. На ногах стоптанные туфли, чулки забрызганы грязью. Длинные космы, обычно заплетенные в косы, висели мокрыми космами. Покрасневшее лицо распухло от слез. «Что случилось?» — тихо спросила мисс Иден, строго велев ученицам смотреть в учебники. «Ничего», — ответил Луи. «Ты плакала, Луи. Мама заболела. Садись на место», — беспомощно сказала учительница, быстро застегивая и поправляя на Луи одежду. Во время перерыва на обед она позвала Луи в пустой класс и, позаимствовав у кого-то иголку с ниткой, зашила ей юбку.